Мне совершенно не нравилось то, как вел себя Кристофер Дарси. Я прекрасно понимала, что этот мужчина привык добиваться целей какими угодно способами. Я чувствовала это. Иллюзорные чары, превратившие его в рядового магвмеша, двойной удар боевых чар, обвинение в использовании артефакта ментальной магии, просто в качестве проверки моих личных качеств. Шантаж пожизненным заключением моего отчима. И в то же время, помимо кнута, Кристофер предлагал и пряник. Он обещал мне интересную жизнь, полную приключений и ярких событий. Он делал мне недвусмысленные намеки на то, что я его интересую больше, чем просто маг. Все это и многое другое заставляло задуматься. Сам собой в голове всплыл обрывок из диалога Дарси и Орелла. «Мне сойдет с рук даже настоящее убийство ее супруга на глазах сотни людей». Кристофер произнес это, думая, что я все еще нахожусь без сознания. Интересно, что он имел в виду? Прозвучали эти слова действительно жутко. Я чувствовала, как меня, как магнитом тянет к этому мужчине, с глазами цвета весенней зелени. Но его методы достижения целей меня откровенно пугали. Практически сразу после ухода Кристофера Дарси я вскочила с кровати и обошла небольшой одноэтажный бревенчатый дом с незамысловатой обстановкой и двумя спальнями на первом этаже. Некоторое количество взвеси пыли в воздухе красноречиво говорило о том, что прислуги здесь нет и уже давно не было. Не порадовало меня и отсутствие конюшни. Причем здесь отсутствовали не только лошади, но и сама конюшня, как вид пристройки или отдельного здания. Я совершенно не поняла, куда и как ушел Кристофер, потому как дом находился в лесу, а судя по счастливому щебетанию птиц, глубоко в лесу. Лишь тонкая, едва различимая дорожка с невысокими отпечатками подков вела к дому с восточной стороны. Скорее всего, Артега Орелла ей и воспользовался, привязав свою лошадь где-то снаружи. Но на момент ухода Кристофера я была готова поклясться, что никакого ржания или других признаков наличия у крыльца еще одного животного не было. Кристофер очень таинственно испарился, а я так и не поняла, как он это сделал. Еще одна загадка. Обойдя весь дом, я окончательно убедилась, что хотя формально и не заперта, сбежать не смогу. Во-первых, по всем признакам, ближайшее население находится достаточно далеко, и без лошади своим ходом я до него просто не доберусь. Во-вторых, что-то мне подсказывало, что Кристофер меня отыщет в любом случае. Своим бегством я его лишь очень сильно разозлю. А в-третьих, я понятия не имела, куда мне податься, даже если я по какой-то счастливой случайности набреду на поселение. Ведь Габриэла Ашенхай объявлена сумасшедшей. А если она где-то объявится, на ее поимку тут же бросится вся жандармерия, что ли? Всю свою жизнь я была любимой падчерицей Леона Трейца, который ради меня даже пошел на незаконную сделку с Аароном Вольсмангом и добился разрешения, чтобы я могла посещать Штольский магический университет. Любая моя прихоть исполнялась сразу же. Леон никогда не жалел денег ради меня. И мое детство было действительно очень счастливым. А сейчас меня фактически заперли в чужом доме где-то в лесу и поставили перед фактом, что будут развивать мой ментальный дар, хочу я того или нет. Сидеть в доме Дарси и сложа руки смиренно ждать его возвращения остаток дня, мне было тошно. Что ли, я работала реставратором с раннего утра до позднего вечера, не потому что нуждалась в деньгах, а потому что искренне любила свою работу. Я всегда была очень деятельной натурой. И сидеть на пятой точке ровно просто не умела. Изучая новое жилище, я наткнулась на внушительных размеров погреб со множеством стеллажей, доверху заставленных всякой снедью. Уже на входе я почувствовала магию мощных амулетов стазиса, кое чаще всего используют для длительного поддержания продуктов в свежем виде. Моя душа реставратора потребовала проверить уровень чар редких вещиц. Я не удержалась и протянула руку к артефакту. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что амулеты сильны настолько, что ими могли бы воспользоваться даже лекари для поддержания жизни больного. Да, судя по количеству продуктов и качеству амулетов стазиса, в этом доме можно было бы легко прожить целый год, не общаясь с внешним миром. Это открытие заставило меня понервничать, но я постаралась отогнать непрошенные мысли. Еще одним неприятным сюрпризом стало то, что в той спальне, где я очнулась, нашла целый гардероб со множеством платьев, штанов и даже блуз моего размера. Очевидно, Кристофер с самого начала не сомневался, что я соглашусь на его предложение обучаться ментальной магии и останусь жить в этом доме. Я плюнула на гордость и сразу же переоделась в первые попавшиеся штаны и блузу с максимально высоким горлом. Ведь на мне все еще было надето то самое воздушное платье цвета шампанского с низким лифом. Правда, изрядно помятое и местами даже испачканное. Наверняка, пока я была без сознания, Кристофер уже вдоволь налюбовался, а возможно, даже и потрогал все интересующие его части моего тела. С глухим чувством досады подумала я. Планируя убийство своего супруга, я как-то не взяла в расчет то, что меня могут оглушить атакующими чарами, или что мне придется путешествовать на руках Дарси. В то же время я вспомнила, что за весь осмотр целителем Артега ни разу не позволил себе скользнуть взглядом ниже моего подбородка. Накатила благодарность к этому приятному мужчине. И как только настолько разные люди, как Кристофер и Артега, могут быть друзьями? Покачала я головой, вспомнив, как по-дружески они обращались к друг другу, Крис и Орте. Уже стягивая платье с себя, я нащупала пальцами в кармане что-то небольшое, твердое и теплое. С искренним удивлением, достав вещь из потайного кармана, я узнала тот самый компас из красной вишни, который когда-то увидела на полке среди макетов кораблей в особняке Ашенхая. На душе вдруг стало тепло и уютно. Машинально откинула крышку и посмотрела. Компас так же, как и в прошлый раз, не работал. Стрелка его крупно дрожала, а из-под крышки выпал крошечный кусочек бумаги с короткой запиской. Последние дни были самыми счастливыми в моей жизни. Записка меня растрогала. Какой же Аберан все-таки милый. Оставил на память о себе свой компас и даже не поленился написать несколько слов. Как он только догадался, что именно этой вещью я восхищалась, пока он переодевал рубашку. Удивительно внимательный и чуткий мужчина. Надеюсь, он сможет счастливо начать свою новую жизнь где-нибудь в Царисии или Фрилании. Все еще улыбаясь, я тщательно сложила записку в компас и спрятала его на дне шкафа. Это был внезапный душевный порыв, ничего более. Что-то мне подсказывало, что если я оставлю его при себе, то Кристофер найдет его и совершенно не обрадуется находке. Вернувшись мыслями к Дарси, меня неожиданно царапнуло понимание, что ему нужен мой потенциальный дар, а не я сама. И даже сегодня утром, когда я очнулась от забытья на кровати, между поцелуем и информацией о том, как я узнала его под личиной Феликса, он выбрал столь ценную для него информацию. Сразу же вспомнился Аберан, его безграничное ко мне доверие и вера в мои способности. Вспомнилось и то, как он с легкостью позволил нанести себе удар кинжалом практически в сердце, а несколькими днями до этого, поймав меня на лестнице с нарисованным синяком на скуле, был готов вызвать неизвестного на дуэль. Я с грустью посмотрела на то место, где раньше у меня находилась золотая татуировка, и поняла, что скучаю по супругу. И плевать, что мы собирались разводиться. Сердце сжалось от понимания, что больше никогда не увижу его. Такого родного, с крупными передними зубами и очаровательной ямочкой на подбородке. Чуть худощавого, но при этом с потрясающе сильными мышцами пресса. Вспомнила, как ударилась об него при падении, потерла лоб и улыбнулась. Аберан понимал меня с полуслова. Несмотря на то, что мы так мало провели времени вместе, он доверял мне, а я ему. Он поверил мне на слово, что я не беременна. Не стал задавать лишних вопросов про то, как я собираюсь уговорить Эдварда взять вместо 10 000 золотых бумаги на владение торговлей специями. Вел себя уважительно даже тогда, когда думал, что я бордельная девка. Я же поверила, что он сможет добыть золотой браслет-близнец в замке Дарси. И Аберан каким-то чудом, не обладая магией, смог это сделать. Я вдруг поняла, что с самого момента знакомства с супругом мы были с ним как будто единым целым, выступая одним фронтом против всех свалившихся на нас неприятностей. Мы оба старательно прятали информацию о том, при каких обстоятельствах поженились, играли влюбленную пару перед Гордоном, а затем и перед рядовым Магвмешем. Именно супруг ворвался в мою спальню среди ночи и спас меня от Эдварда, намеревавшегося как минимум сломать мне нос. И он же, не стесняясь и не утаивая от меня правду, признался, что все рассказал Ванессе и попросил от меня помощи. И пускай его исповедь Ванессе была очевидной глупостью, Абиран набрался храбрости и пришел ко мне, посчитав меня единственным человеком, кому он может доверять. Подкупало его отношение. Я вздохнула и решила, что надо придумать план действий. Как назло, в голову совершенно ничего не приходило. Еще раз бросив взгляд на салатовые листья каштана, что нагло влезали в спальню дома Кристофера, и на веселые солнечные зайчики, я решила прогуляться. В конце концов, Дарси не говорил, что я обязана сидеть в доме. К сожалению, мои предположения о месте расположения личного жилья Кристофера Дарси полностью оправдались. Я отошла достаточно далеко от дома и нашла всего лишь несколько грибов, парочку кустов с малиной, шумную бурлящую речку с чистой водой да приметную лысую полянку. Все остальное было сплошным лесным массивом. Понятия не имею, как среди леса образовалась поляна без деревьев и кустарников, но она была. Какое-то время я подставляла свое лицо солнышку и грелась в его лучах. А когда оно стало клониться к горизонту, тяжело вздохнула и потопала в дом, а точнее сразу в погреб, чтобы захватить что-нибудь съестного. После прогулки на свежем воздухе аппетит разыгрался не на шутку. Я взяла в руки головку твердого сыра, сверху положила хрустящий батон хлеба и крынку сметаны, откопала в закромах картошку, какие-то соленья, убрала в подмышку палку колбасы в шуршащей обертке, зубами прихватила пучок зелени. Ленту сосисок пришлось намотать на шею в три слоя, наподобие длинных бус, чтобы хоть как-то донести все это до кухни, совмещенной со столовой. Именно такая, встрепанная после залезания на верхние полки стеллажей, чертыхающаяся сквозь сжатые зубы, так как разжимать нельзя, иначе зелень упадет. В украшение из сосисок я оглушительно завизжала, когда покачнулась на ступеньках, и кто-то заботливо меня поддержал, не давая упасть. Конечно же, уже секундой или двумя спустя я поняла, что это обжигающие горячие руки Кристофера дотронулись до моей спины. Сердце колотилось от пережитого испуга. А когда мужчина медленно наклонился, смотря прямо в мои глаза, я подумала, что она не выдержит и вовсе. Однако в ярких глазах Дарси лишь промелькнули искорки смеха. Он легонько провел пальчиками пальцев через ткань блузы вдоль моего позвоночника, а затем с невозмутимым видом взял всю мою поклажу и галантно пропустил вперед. Не знал, что так легко напугать девушку, хладнокровно воткнувшую кинжал в грудь супруга, насмешливо произнес он. «В амулет на груди супруга», – сказала я, нервно поправляя свою блузу, и не смогла не отметить, что мой голос предательски охрип. Кристофер сложил все продукты на стол и сам принялся за готовку ужина. Мне оставалось лишь удивленно хлопать глазами, наблюдая, как он ловко все нарезает и раскладывает по тарелкам, а затем принимается за чистку картошки. Меньше всего образ влиятельного ректора Академии, властного менталиста с хищными чертами лица, у меня ассоциировался с мужчиной, который сейчас занимался нашим ужином. Никогда бы не подумала, что стану свидетельницей того, как ректор Магической Академии Ментальной Магии будет накрывать для меня стол. Ляпнула я вслух, прежде чем подумала, что и кому говорю. Кристофер широко улыбнулся мне и ответил в тон. «Никогда бы не подумал, что стану свидетелем того, как невеста с самым большим приданным на весь Штоле, а может быть и на весь Торшер, в качестве украшения намотает на свою изящную шею ленту сосисок в три ряда». Я покраснела, да, уел, что называется, даже и ответить нечего. Смущенная его словами, я оглядела кухню, которая была объединена в доме со столовой, и отошла к большому кирпичному камину. Формирование заклинания для разведения огня в жилище вытеснило в моей голове возникшее чувство неловкости. В животе заурчало. Я вспомнила, что в последний раз ела уже очень давно. После исцеления Артега есть не хотелось. Днем я была слишком увлечена изучением дома и его окрестностей. А вот сейчас вдруг осознала, насколько сильно проголодалась за весь день. В тот момент, когда у меня желудок издал повторный громкий звук, я обернулась к столу, но, как оказалось, Кристофер уже стоял за моей спиной с тарелкой нарезанного сыра. Даже не спрашивая, он приложил кусочек сыра к моим губам, воспользовавшись тем, что я еще не стряхнула нити огненного заклинания с пальцев. «Я не хочу!» Панически воскликнула, но желудок предательски издал очередную трель. В глазах Кристофера заплясали искры смеха. «Неужели ты меня боишься, Габриэла? Или думаешь, что еда отравлена?» произнес он, слегка надавливая на мою нижнюю губу. Завороженно глядя в салатовые зрачки, я послушно проглотила кусочек предложенного сыра и почувствовала остро-пряное послевкусие на языке. Такое же остро-пряное, каким был и сам Кристофер Дарси. Мужчина провел шершавым пальцем по моим слегка приоткрытым губам, а я осознала, что это самый возбуждающий ужин в моей жизни. И говоря слово «возбуждающий», я имею в виду не в смысле «возбуждающий аппетит», а в самом прямом смысле этого слова. Кристофер провел большим пальцем по уголку моих губ, а затем на моих глазах облизал его со словами: «У тебя здесь крошка осталась». От этого действия и тембра его голоса я вдруг оцепенела и поняла, что уже давно где-то потеряла свой ментальный щит. А Кристофер нахально этим пользуется и лыбится. «Нет, ну каков наглец! Да он же прекрасно читал все, о чем я думала последние минуты, и в каких позах уже успела представить себя и ректора Академии». Стеклянный купол был возведен за долю секунды, а еще спустя пару и мощная каменная стена. «Такую завоевать будет непросто, ох, как непросто, помяни мое слово!» Всплыли слова Артега в мой адрес из диалога с менталистом. Тогда я не придала им значения, решив, что это нездоровая фантазия целителя. Но сейчас я иначе отнеслась к ним. Да Кристофер же это воспринял как вызов старого друга его мужскому самолюбию. «Вина?» – предложил Дарси. «Для того, чтобы сосредоточиться и возвести ментальную стену, мне все-таки потребовалось закрыть глаза. Я была уверена, что прошло буквально несколько мгновений, пока я стояла с закрытыми глазами. Однако за это время Кристофер уже успел поставить тарелку с сыром на каминную полку и взять оттуда бокал с рубиновой жидкостью. Поэтому, когда я распахнула ресницы, чтобы произнести гневную отповедь кое-кому, кто без зазрения совести шурует по чужим мыслям, и с негодованием взмахнуть руками, я столкнулась с бокалом Кристофера, и алая жидкость щедро окропила его сорочку. «Ой, неудобно как-то получилось. Вот же я неуклюжая», – пронеслась первая мысль в голове. Кристофер же, загадочно улыбаясь, стал медленно расстегивать пуговицы на своей рубашке, а в его глазах отражались всполохи огня от камина, отчего они казались совсем уж нереальными и магнетическими. «Что ты делаешь?» – прохрипела я внезапно осипшим голосом. «Отчего охрипнуть, честно говоря, было? Нет, я видела мужской торс до этого. Эдвард был весьма хорошо сложен, а торс Аберана я вообще чуть слюнями не закапала, пока он лежал без сознания в столовой своего особняка. Но Кристофер... такого образца мужественности видеть мне еще ни разу не приходилось. Крепкие широкие плечи, мощная грудь, литые мышцы рук и живота». Я глубоко вздохнула, попыталась успокоить разбушевавшиеся гормоны и сосредоточилась на ментальном щите, прекрасно понимая, что Кристофер меня провоцирует. «Разве ты не этого хотела, выплеснув на меня вино?» Невинно ответил мужчина, а у меня зубы свело от этого наглого ответа. «Поверь, ты могла бы просто попросить. Я бы для тебя разделся». «Не сомневаюсь, наверняка не раз это просили твои ученицы», язвительно ответила я, не оставаясь в долгу. Кристофер лишь усмехнулся моему ответу, кинул сорочку прямо в камин и развернулся к шкафу у противоположной стены. Пока он доставал чистую рубашку, я скользнула взглядом по его спине и вновь замерла. Загорелая кожа на спине в районе лопаток темнела от огромных уродливых шрамов, как будто Кристофера неоднократно резали ржавым тупым ножом по-живому, дожидались, когда края раны стянутся, а затем вновь резали. «Что это?» – выдохнула я, потрясенная до глубины души. Кристофер обернулся и недовольно дернул щекой, беря новую сорочку из шкафа. Он явно рассчитывал, что его слова заставят меня смутиться, и я отведу глаза, таким образом не заметив шрамов. Но я их заметила. «Неважно», – прохладно произнес он. «Это не имеет значения для нашего сегодняшнего вечера». «Не имеет, так не имеет», – подумала я и не стала настаивать. Все-таки Кристофер Дарси был не тем человеком, которого можно заставить отвечать против его воли. После этого вопроса градус наших отношений за ужином к моему облегчению снизился, и я смогла дышать свободно, больше не затаивая дыхание от провокационных действий или двусмысленных фраз Кристофера. Мы приступили к ужину, который, к моему удивлению, оказался очень вкусным. Беседа протекала ни о чем и сразу обо всем на свете. С Кристофером было приятно общаться. Как ректор магической академии ментальной магии и светский человек, он знал многое. От легенд про артефакты с уникальными свойствами до забавных историй о том, как его величество просидел целую ночь в запасном коридоре для слуг, потому что отправился на разведку в таверну, переодевшись в крестьянина. Ревнивая королева заподозрила супруга в неверности и собрала фрейлин в качестве свидетельниц в их общей спальне, чтобы обвинить короля, когда он вернется. В итоге король просто не мог переодеться в свою мантию, потому что ему пришлось бы сознаться в том, что время от времени он ходит в штоле в образе крестьянина. Я долго смеялась над этой историей, и мне никак не верилось, что его величество мог целую ночь провести, стоя в коридоре для слуг. Когда я отсмеялась, Кристофер неожиданно спросил: «Расскажешь мне, как так вышло, что ты не сдавала экзамены на ориентацию дара?» Я вспомнила ту историю, что бургомистр был должен моему отцу за ввоз незаконных наркотических трав. Рассказывать такое Кристоферу не хотелось. Но с другой стороны, Леон Трейдс уже давно на пути в Мустафанию, и ему ничего не станется за прошлые дела. Жена Арона Вольсманга умерла несколько лет назад от аурелии. И даже с этой стороны к истории не подкопаешься, уличив ее в употреблении наркотических трав. «Расскажу», – внезапно решилась я. «Но только если ты расскажешь, откуда у тебя шрамы на спине». Кристофер с каким-то непонятным выражением лица долго смотрел на меня, а затем вздохнул и произнес: «Нет, к сожалению, этого я рассказать тебе не могу. Может быть, тебя интересует что-то еще? Я готов поделиться какой угодно информацией, кроме ответа на этот вопрос, чтобы узнать, как ты смогла обхитрить приемную комиссию, что ли. В конце концов, может быть, не одна ты догадалась до такого обходного пути, и торшер наводняют потенциальные маги-менталисты, о существовании которых я не в курсе». Я призадумалась. То, почему Кристофера так сильно интересовало, как я обошла экзамен, мне было понятно. Вот только какую равноценную информацию попросить взамен этой истории? Интриги дворца меня не интересуют. Древние знания? Да Кристофер и так собирался сделать из меня менталиста. А потому я уверена, что он даст мне все то, что посчитает необходимым. Внезапно в голове вновь всплыли слова из диалога Кристофера и Артега, пока они думали, что я все еще лежу без сознания. «А почему ты сказал Артега, что мог бы убить моего супруга лично на глазах всего высшего света? И это тебе сошло бы с рук?» – спросила я. Кристофер импульсивно сжал пальцы в кулак так, что побелели костяшки. Да, похоже, он действительно не рассчитывал, что те слова, сказанные в запале раздражения, дойдут до моих ушей. Молчание затягивалось. Я уже думала, что Кристофер не ответит, как внезапно услышала его тихий голос. «Что ж, раз такова твоя цена за твою историю, я отвечу на вопрос. Как ты могла заметить, я менталист, сильнейший из всех менталистов в Торшере. И точно не страдающий излишней скромностью», – скептически подумала я. Кристофер увидел мое выражение лица и усмехнулся. «Сильнейший», – повторил он безапелляционно. «И при желании я могу в легкую сломать твой ментальный щит и узнать все, что меня интересует. Собственно, так обычно и поступаю, когда речь идет о преступниках или убийцах. Чаще всего это приводит к выгоранию дара и мозга». Я содрогнулась при таком откровенном ответе, но постаралась не выдать неаккуратным движением дрожь своего тела. Однако Кристофер все равно заметил мою реакцию. «Если человек не является магом, то чтение его мыслей и памяти не приводит к настолько грустным последствиям. Он всего лишь ляжет на пару месяцев с тяжелой болезнью или головной болью, но потом обязательно восстановится». «Угу, всего лишь на пару месяцев, подумаешь. А если человек в итоге оказался невиновным?» — хмыкнула я про себя, но вслух спорить с тем, что это аморально, не стала. «Ломать твой ментальный щит я не стал, потому что не захотел делать тебе больно», — продолжил Кристофер. «Вот уж спасибо. Но я отвлекся от ответа на твой вопрос. Являясь самым сильным менталистом в Торшере, я мог бы запросто заставить всех присутствующих забыть о том, что они видели», — закончил Кристофер. Я невольно сглотнула и уточнила: «А как же маги, которые там были?» Среди высшего света нет сильных магов. А что касается менталистов, которые были на моем приеме, то, как понимаешь, все они окончили академию и являются моими бывшими учениками. Им не понадобилось бы стирать память, просто потому, что они верны мне». «Ты так уверен в своих учениках?» – удивилась я. «Да», – кивнул Кристофер, – «абсолютно». «Да, не зря ходят слухи о том, что выпускники академии готовы молиться на своего ректора». «Что ж, лишний раз убеждаюсь в том, как я правильно поступила, бросив лекции еще в самом начале обучения». «Габи, теперь твоя очередь», – любезно напомнил мне Кристофер. Я набрала в грудь побольше воздуха и стала рассказывать. Рассказала о болезни жены Арона и об обезболивающем эффекте наркотических трав. И о том, что по приказу бургомистра мне выдали разрешение на посещение Штольского магического университета, потому что Арон и Леон, изрядно промочив горло, решили, будто отсутствие мотивации в виде экзаменаторов отобьет у меня охоту учиться. Я даже сказала, что принять меня официально в университет или академию все равно не смогли бы, так как на самом деле мои документы о рождении – подделка. И мой настоящий отец далеко не конюх, а вообще неизвестно кто. Леон Трейдс просто очень хотел сделать меня счастливой, а потому пошел на не слишком законное удочерение меня». Кристофер задумчиво кивал, задавал вопросы. Неожиданно сильнее всего в моем повествовании его заинтересовало то, какие именно запрещенные наркотические травы ввозил мой отчим. Он даже уточнил, пробовала ли я их сама. Наблюдался ли обезболивающий эффект только у жены Арона, больной Аурелией, или же есть еще какие-то данные. Я лишь пожала плечами, не припомнив, кто еще пробовал эти травы, кроме меня. Название я тоже, к сожалению, вспомнить не смогла. Что заметно расстроило Кристофера, однако я уточнила, что можно вспомнить их по запаху. Что-что, а мое обоняние еще ни разу в жизни меня не подводило. Да и память на запахи у меня была отменная. Как-никак дочь торговца специями и пряностями. Незаметно поздний вечер стал перетекать в раннюю ночь. То ли лечение Артега Орелла на меня повлияло, то ли свежий лесной воздух, то ли золотое вино, которое Кристофер неожиданно откуда-то достал. Но через некоторое время разговоров ни о чем, я вдруг почувствовала, что впервые расслабляюсь. Впервые после очень и очень долгого времени. Еще несколько дней назад я мастерила артефакт летаргического сна. Продумывала, как облапошить Эдварда, вывести из-под удара Леона. Я откинулась на спинку кресла и с удовольствием наблюдала за тем, как Кристофер неторопливыми плавными движениями открывает вторую бутылку вина и разливает его по бокалам. Дарси закатал рукава своей сорочки, и я отчетливо видела его сильные руки, на которых перекатывались мышцы и проступали вены, когда он сжимал предметы. Забавно складывается жизнь. Неделю назад я была уверена, что выйду замуж за Эдварда. Несколько дней назад я стала женой Аберана Ашенхая в увеселительном заведении «Райский остров». А сейчас я вдова и живу в личном доме самого Кристофера Дарси, ректора магической академии ментальной магии. И мечтаю о том, чтобы вернуться к прежней размеренной жизни. «О чем ты думаешь?» Внезапно вывел меня голос Кристофера из собственных мыслей. Я не знал, что ему ответить, а потому пожала плечами. «Да так, обо всем понемногу. Расскажи, как ты собираешься возвращать меня в Штоле, если отныне я буйно помешанная убийца собственного мужа?» Неожиданно пришло мне в голову. «Ох, Габриэла!» Кристофер рассмеялся. «С тобой палец в рот не клади. Умеешь ты задавать вопросы. А с чего ты взяла, что я собираюсь возвращать тебя в Штоле?» «Занимательно. То же самое я подумала о нем, когда он был под иллюзорными чарами и изображал из себя рядового магвмеша Феликса». Отстраненно отметила про себя, но вслух сказала. «Ну, рано или поздно ты все равно меня вернешь хоть куда-нибудь. В Штоле логичнее всего. Это столица Торшера, и именно в ней располагается академия, в которой ты являешься ректором. Свои наблюдения о том, что в погребе еды хватит на целый год, а если есть еду, которую можно найти в лесу, то еще и больше, я озвучивать не стала». Кристофер внимательно посмотрел на меня поверх бокала с вином, улыбнулся краешком рта и ответил. «Все-таки зря я не пошел в свое время на конфликт с бургомистром города и не потребовал официальной проверки твоего дара. У тебя слишком острый ум и я искренне жалею об утерянном времени. Сейчас бы из тебя вышел превосходный специалист своего дела». «Я и так превосходный специалист в своем деле», – упрямо возразила я. «И я ничуть не жалею, что выбрала работу консультантом-реставратором». Кристофер едва заметно покачал головой, но спорить со мной не стал. «Да и к чему?» «Я сегодня был в Штоле, улаживал дела на ближайший месяц, чтобы полностью посвятить свободное время нашим занятиям», произнес он тягуче, неотрывно глядя на меня. А я вдруг почувствовала, как остановилось мое дыхание. Вроде ничего такого и не сказал Дарси, а мне стало жарко. Или это алкоголь так на меня влияет? Неужели Дарси принялся вновь проверять устойчивость моего ментального щита? Один раз у него уже получилось так отвлечь мое внимание, что щит пал. Или же он вновь решил попробовать завоевать меня как женщину, чтобы доказать Артега, что тот был неправ? «Что касается того, как я буду возвращать тебя в Штоле, то после твоей выходки на приеме в моем замке у меня осталось всего два варианта. Либо объявить, что ты не смогла пережить атаку боевыми чарами, на которые напросилась сама же, когда проявила сопротивление при аресте». Он сделал паузу, а я хмыкнула. «Ну-ну, сопротивление. Теперь это так называется. В таком случае у меня может неожиданно найтись давно потерянная дальняя родственница, скажем, Габриэла Таллинс. Либо Габриэла Ашенхай в девичестве Трейдс проведет несколько месяцев под присмотром профессионалов, которые смогут вылечить ее сумасшествие. Сам целитель королевы освидетельствует ее вменяемость спустя некоторое время по возвращении в Штоле. В старине Артега даже лукавить ради меня не понадобится. Ты ведь никогда не была сумасшедшей». Я медленно вскипала, пытаясь удержать ярость. Как быстро, однако, Кристофер все продумал и даже приготовил запасной вариант. И почему мне кажется, что он не впервые так легко придумывает для кого-то другую личность, действуя в обход всем законам? А мое мнение на этот счет, по всей видимости, его совершенно не интересует. Ну да, зачем сильнейшему ректору по ментальной магии вообще интересоваться мнением какой-то мошки? «Позвольте спросить, от злости я сбилась на «вы». Но Дарси тут же меня перебил, не заметив, какую бурную реакцию вызвали его слова. «Позволь, Габи, мне будет приятнее, если ты будешь обращаться ко мне на «ты». Как-никак мы живем в одном доме. Мне кажется, нет смысла придерживаться светских условностей». Я скрипнула зубами. «Вот так просто Кристофер напомнил мне, что мы ночуем под одной крышей. Конечно, я не раз ночевала в одной квартире с Эдвардом. Но я сама разрешала ему у себя остаться. Причем все изначально шло к нашей свадьбе. В особняке Аберана я оставалась жить на правах супруги, опять же по собственному желанию. Насильно меня никто не держал. Меня не сильно заботило, что в глазах света я буду любовницей Кристофера, если кто-то узнает о том, что мы живем вместе. Ведь я уже его бывшая пассия, благодаря той сплетне, что сочинил этот невыносимый тип. Меня напрягало то, что я вынуждена это делать, потому что он так решил». «Позволь спросить», – поправилась я, сдерживая внутренний порыв наорать на этого напыщенного типа. «Почему ты так уверен, что я буду учиться у тебя ментальной магии?» Улыбка Кристофера сошла с лица. Он резко посерьезнел. «Габи, мне казалось, мы это уже проходили». Я вскинулась было, чтобы возразить, но Дарси поднял руку, показывая, чтобы его не перебивали, и я послушно замолчала. «Я в курсе, что ты ловко передала торговлю пряностями и специями своему бывшему жениху Эдварду. И я даже в курсе того, что Леон Трейдс, несмотря на мое распоряжение не выпускать его из столицы, покинул Штоле на купеческом корабле. Мои люди уже выяснили, как хитро ты обвела портовую охрану вокруг пальца. И поверь, я был очень разозлен, но при этом одновременно и восхищен твоей смекалкой. Передать таким образом права на добычу самоцветов от Эберана к Леону – воистину гениальная затея». Гордон Анбахшах даже позеленел от злости, когда я рассказал ему о твоей афере. «Но в любом случае, теперь тебе некуда податься и нечего делать в Торшере. Максимум, что ты можешь, начать новый бизнес по реставрации артефактов в другом городишке. Но с нуля, без капиталов отца и назвавшись чужим именем. Я верю, что твой опыт и талант прокормят тебя, но все же это будет далеко не тот уровень жизни, к которому привыкла приемная дочь Леона Трейца, самого успешного торговца пряностями и специями в столице Торшера. Я уже не говорю о том, что клиентов в менее населенных городах меньше. Ты умная девушка, и я уверен, что поразмыслив, придешь к правильному решению. Я предлагаю тебе самый лучший вариант из сложившейся ситуации». Мне было до обидного больно слышать эти слова. Безумно сильно задела характеристика «приемная дочь Леона Трейца», самого успешного торговца пряностями и специями в столице Торшера. Много лет потенциальные женихи приходили в наш дом на так называемые дружеские обеды или ужины, оценивали меня по размеру приданного. Их не сильно смущала ни моя внешность, ни возраст, ведь Леон обещал отдать за меня воистину колоссальные деньги. Но это было гадко и неприятно. Я так мечтала, чтобы хоть кто-то увидел во мне меня, а не деньги отца. Возможно, это стало еще одной причиной, почему я переехала из отчего дома. Сняла отдельную квартиру и стала зарабатывать себе на жизнь в артефактной лавке. Мне хотелось стать самой обычной девушкой, без богатенького отчима. Я искренне люблю Леона, но своей заботой он в какой-то момент стал делать мне лишь хуже. Объявив о моем приданном, которое год от года только увеличивалось, и приводя в дом сыновей деловых партнеров, Леон занижал мою самооценку, пока не растоптал ее. Скорее всего, именно поэтому, когда Абиран увидел во мне бордельную девку без состояния семьи и рода, я обрадовалась. По крайней мере, я была уверена на тот момент, что если понравлюсь ему, то это буду я сама, а не деньги моего отчима. И вот сейчас, по сути, не сказав ничего такого, Кристофер, сам того не понимая, умудрился глубоко меня ранить. Уже второй раз он подчеркивал мое материальное состояние. И если замечание про украшения и сосисок на шее было шуточным, то в этот раз он говорил абсолютно серьезно. Возможно, Кристофер был прав, но это не делало его слова менее обидными. А ведь это он поставил меня в эту безысходную ситуацию. Он меня шантажировал делами отца. Он сейчас фактически запер меня в собственном доме. Он же испортил мою репутацию и назвал своей бывшей любовницей в угоду собственному желанию. Так что отныне мне будет крайне стыдно называться Габриэлой Трейц. Конечно, голос разума робко шептал о том, что все, что сделал Кристофер, вполне логично и понятно. Но вдруг до безумия захотелось осадить этого мужчину. Совершить что-то непредсказуемое, непредвиденное. Такое, чтобы Дарси поменял свое мнение на мой счет. По-видимому, выражение моего лица как-то изменилось, так как Кристофер сосредоточился, а через мгновение мощная тяжелая волна накатила на мой ментальный щит. Не знаю, как долго мы сидели и смотрели в глаза друг другу, но я почувствовала, как вспотела, а блуза неприятно прилипла к влажной спине. Меня начало мелко потряхивать. Я вцепилась до побелевших косточек пальцев в подлокотнике кресла, но не могла отвести глаз от зеленых радужек Кристофера. В какой-то момент Дарси моргнул и отвел взгляд. «Молодец, щит держишь хорошо, но тебе над ним еще работать и работать, шатается. А что касается твоего будущего, то я склоняюсь к тому, что у меня все-таки появится дальняя родственница, Габриэла Тарлинс». Он еще раз прищурился, оглядев меня. «Да, когда я с тобой закончу, ты будешь мало походить на Габриэлу Трейц». Вот это стало последней каплей, двуликий бес. «Да какого дьявола он себе позволяет? Мало ему было растоптать мою жизнь. Похитить, принудить. Так он теперь похоронить мое доброе имя собирается. Слепить новую Габриэлу, которая будет подходить ему и удовлетворять его запросы. Да он уже фактически приступил к моим тренировкам. Начхав на то, что мне неприятно это давление на щит, я не хочу становиться менталистом». А главное, как ловко он все это подает под соусом того, что якобы у меня нет выбора, и он желает мне лишь самого лучшего. Хитроумный лицемер. Да женихи, которых приводил в дом Леон Трейц, были в 1000 раз честнее, откровенно заявляя, что им от меня нужно лишь мое приданное. Весь этот флирт и намеки на то, что я его интересую как женщина, выеденного яйца не стоят. Все это время этот до нельзя самоуверенный тип проверял меня и мои личные качества. Подойду я ему или нет? Высокомерный, напыщенный и самовлюбленный ослоух. Внутренняя волна протеста достигла апогея, трансформируясь в жгучее желание надавать этому человеку хлестких пощечин. Несмотря на выпитый алкоголь, я вскочила с места, резко опрокинув кресло, на котором еще так недавно удобно сидела. «Ты, Кристофер Дарси, мерзкий человек, который привык действовать силой, обманом и запугиванием. Твои методы мне противны, как и ты сам». Кристофер поменялся в лице, заиграл желваками. Кажется, его тонкая натура не привыкла к тому, чтобы его оскорбляли. Неужели я смогла удивить этот прекрасный образчик светской учтивости и эталонного ментального дара? Ха, то ли еще будет. «Габриэла, прекрати немедленно. Какая тебе разница, с какой фамилией ходить? Трейд, Сталинс. Вчера ты вообще была Ашенхай. А что касается твоего обучения ментальной магии, то это уже решенный вопрос». «Решенный?» – взвизгнула я. «Нет, вы только посмотрите на него. Он все решил, значит. Вопрос решенный. А то, что я не хотела и не хочу всего этого. То, что из-за тебя я больше никогда не увижусь с единственным родным человеком. Это тебя вообще не волнует?» Кристофер встал из-за стола и подошел ко мне, пытаясь успокоить. Но его сильная ладная фигура, которой я несколько часов назад восхищалась, вдруг подействовала на меня, как красная тряпка на бокорога. «Что, ментально пробить щит не получилось? Решил усмирить силой?» Ядовито хмыкнула, видя, как он ко мне медленно приближается, словно опасный хищник, понимая, что мы в разных весовых категориях. Кристофер при желании может скрутить меня одной левой. «Я не бью женщин», – уже глухо прорычал мужчина, явно взбешенный моим поведением. «Ой, а те два удара боевыми чарами в особняке Абирана были дружескими объятиями?» Ехидно спросила я, сузив глаза. «Это было в образе Феликса Туроски. Клянусь, если бы я знал, что ты определишь, что это был я, то никогда бы...» «Никогда бы не стал делать это лично, а попросил кого-нибудь из своих учеников?» Злобно прошипела, перебив его. «Ну, конечно, зачем бить, если существуют боевые чары? И в целом, зачем боевые чары, если существует ментальная магия?» Мои руки непроизвольно сжались в кулаки с такой силой, что ногти до крови разодрали ладонь. Я была настолько зла на этого негодяя, что даже не заметила, как свело пальцы судорогой. Но Кристофер каким-то образом увидел это. «Габи, прекрати, у тебя кровь». Я не чувствовала боли и не понимала, какая ему разница, идет у меня кровь или нет. Что еще за демонстративная игра в благородство после всего того, что он сделал? «А то что?» Обманчиво спокойно спросила я, лишь сильнее впиваясь ногтями в собственные ладони. «Ты запрёшь меня в этом доме? Посадишь моего отчима в тюрьму? Отберёшь у меня артефактную лавку? Заставишь меня заниматься с тобой ментальной магией? О, дайте-ка подумаю. Ты ничего этого не сделаешь, потому что уже сделал». Кристофер смотрел на меня, не отрывая своих неестественно зелёных глаз, в которых плескалось бешенство, но повторил гораздо спокойнее. «Габи, пожалуйста, успокойся». И внезапно я осознала, что в свои слова он вплетает ментальный приказ. Он приказывал мне успокоиться. Приказывал мне. Да лучше бы ударил. Я не выдержала, резко размахнулась и со всей силы дала ему кулаком в нос. Зрительный контакт прервался, давление на мой щит прекратилось. А я развернулась и, гордо вскинув голову, покинула комнату дома, направившись в свою спальню. Я даже не взглянула на то, как Кристофер, приглушенно выругавшись, схватился за свой нос. «Так ему и надо, ублюдку. Рассчитывал, что со мной будет легко, что я, как послушная собачка, или как его студентки, теряя слюни, буду повторять за ним каждое слово и молиться на него? Как бы не так». Меня всю трясло от ссоры с Кристофером, и я не знала, куда деть дрожащие руки. Почему-то я была уверена, что после случившегося Дарси до самого утра не осмелится постучать в мою комнату. Но это понимание не добавляло мне спокойствия, ведь рано или поздно Кристофер все равно перекроит Габриэлу Трейдс на Габриэлу Таллинс. Он действительно сильный ментальный маг и обучил не одну сотню магов. Глупо будет отрицать сей факт. Я постаралась не думать о плохом и отвлечься. В глазах стояли обжигающие слезы, но я делала все, чтобы не расплакаться. За окном уже давно стемнело, а спать как-то не хотелось. Наверное, Ортега влил в меня действительно много магии, раз до сих пор я чувствую в себе столько энергии. Случайно взгляд зацепился за шкаф с вещами. Я подошла к нему и достала из самодельного тайника компас, который спрятала в него сегодня утром.